Прости меня за все, что было не так. Я горел в этом огне и незаметно в нем сгорел дотла. Незаметно мое сердце стало черстветь на финише, оказался первым, но в одиночестве. Прости меня за категоричность и прямоту. Я проиграл как актер, как сценарист, как драматург. Прости за меткость, мои стрелы попадали непременно в цель. Твое сердце приняло каждую, отдавая мне любовь взамен. Я бы охотно перемотал пленку в самое начало, туда, где мы были счастливы. Я скучаю, владею ключами, но кто-то в твоих дверях сменил замки. И я ставлю этот рингтон на все входящие звонки. Слышишь? Хочу к тебе. Хочу к тебе. В череде серых дней. Тут на самом дне. Я кричу в темноте. Хочу к тебе. Хочу к тебе. В череде серых дней. Тут на самом дне. Выкинуть боли себя, как не выкинуть из песни слов. Этот трек будет проклятием всех пабликов про любовь. И ты уже попала в эту петлю, поставив трек на репит. 8 марта, блять, моя любовь, R.I.P. Устал от войны, от поражений, от побед. А ты побед, иду на побед. Любовь, мой крест, прошу, сними меня с распятия. Распять хотел порвать с тобой, и за малым не спятил я. В районе солнечного сплетения, немного западней. Там, где сердце мое заперто в западне. В концертном зале вопят 8000 беснующихся душ. И этот зал поет во мне. Хочу к тебе. Хочу к тебе. В череде серых дней. Тут на самом дне. Я кричу в темноте. Хочу к тебе. Хочу к тебе. В череде серых дней. На самом дне я кричу в темноте, кричу к тебе. Наш райский остров теперь Атлантида. И мне ничего не светит с тобой, моя Лолита. Я выкинулся на твой берег, дельфин-флиппер. Я залипаю в цветном клипе, кайк-хиппи в трипе. Для тебя это слишком, для меня вы шаг. В нашем шкафу скелетов солдаут. По билетам скелетов фаншлаг. Эта любовь мне нанесла удар под их из-под тяжка. Она шита белыми нитками, вся в неровных стежках. Моя любовь к тебе в этих банальных стежках ложка. Прости меня, я не нарочно просто хапнул лишка. Ты говоришь, у меня тонка кишка для такой любви. Что ж, я прыгаю, лови. Хочу к тебе.